С бородою седою, верховный я жрец, на тебя возложу я душистый венец и нетленную солью горячих речей. Я осыплю невинную роскошь кудрей, эту детскую грудь рассеку я потом вдохновенного слова звенящим мечом, и раскроет потомку минувшего мгла, что на свете всех чище ты сердцем была. 1884 год.